Офицеры ворвались в станицу и перемешались в рукопашной схватке на улицах с варнавцами и партизанами. В темноте и свалке пулеметчики были заколоты или разорваны гранатами у своих пулеметов. К белым непрерывно подходили подкрепления. Красные были окружены и стали отступать к площади, где в станичном правлении сидел Ревком. Стреляли из каждого прикрытия, дрались на каждом перекрестке. В вихре грязи подскакала орудийная запряжка, развернулась с краю площади, орудие уставилось рылом в фасад станичного правления и ударило гранатой. Бух-дзын, бух-дзын. Из окон начали выскакивать люди, повалил желтый дым. Там от орудийного огня начали рваться жестянки с патронами. В это как раз время второй Кавказский полк обстрелял с востока наступающих. Варнавцы услышали бой в тылу у неприятеля и приободрились. Сапожков, сорвавший голос от крика и ругани, выхватил у знаменосца полковое знамя, обернутое клеенкой, и, размахивая им, побежал через площадь к высоким мотающимся тополям, где гуще всего скоплялись белые. Варнавцы стали выскакивать из-за ворот и заборов, подниматься с земли, бежали со всех сторон со штыками наперевес, опрокинули заграждение, прорвались и вышли из станицы на запад. Эту ночь Рощин провел в брошенной телеге, вытащив из нее два застывших трупа и зарывшись в сено. Всю ночь одиноко бухали пушки, рвалась шрапнель на дно Новодмитровской. С утра туда потянулись обозы добровольцев, ночевавшие в станице Калужской. Рощин вылез из телеги и прошел за обоз. Возбуждение его было так велико, что он не чувствовал боли. Ветер все еще сильный, дул теперь с востока, разметывая снежные и дождевые тучи. Часам к 8 утра сквозь несущиеся в вышине обрывки непогоды засинело вымытое небо. Прямыми, как мечи, горячими лучами падал солнечный свет. Снег таял. Степь быстро темнела, проступали изумрудные полоски зеленей и желтые полоски жнивья. Блестели воды, бежали ручьи по дорожным колеям. Трупы, обсохшие на буграх, глядели мертвыми глазами в лазурь. «Гляди-ка! Да это Рощин! Ей-богу! Рощин! Ты как сюда попал?» — крикнули с проезжавшего воза. Рощин обернулся. В грязной и разломанной телеге, которой правил хмурый казак, накрывшийся прелым тулупом, сидели трое с замотанными головами, с подвязанными руками. Один из них, длинный, худой, с вылезающей из воротника шеей, приветствовал Рощина частыми кивками головы, растянутым в улыбку запекшимся ртом. Рощин едва признал в нем товарища по полку Ваську Теплова, когда-то румяного весельчака, бабника и пьяницу. Молча подошел к телеге, обнял, поцеловал. «Скажи, Теплов, к кому мне нужно явиться? Кто у вас начальник штаба? Как-никак, видишь, у меня погоны булавкой приколоты. Вчера только перебежал». «Садись! Стой! Остановись, сволочь!» — крикнул Теплов извозному. Казак заворчал, но остановился. Рощин влез на угол телеги, свесив ноги над колесом. Это было блаженно — ехать под горячим солнцем. Сухо, как рапорт, он рассказал свои приключения с самого отъезда из Москвы. Теплов сказал, мелко покашливая: «Я сам с тобой пойду к генералу Романовскому. Доедем до станицы, пожрем, и я устрою тебя в два счета». «Чудак! Что же, ты хотел прямо явиться по начальству? Так, мол, и так, перебежал из красной шайки, честь имею явиться? Ты наших не знаешь. До штаба не довели бы, прикололи. Смотри, смотри». Он указал на длинный труп в офицерской шинели. «Это Мишка. Барон Корф валяется. Ну, помнишь его? Эх, был парень. Слушай, папироса есть? А утро-то, утро. Понимаешь, душка моя, послезавтра въезжаем в Екатеринодар. Выспимся на постелях и на бульвар. Музыка, барышни, пиво. Он громко рыдающе засмеялся. Его обтянутое до костей больное лицо сморщилось. Лихорадочные пятна пылали на скулах. И так по всей России будет. Музыка, барышни, пиво. Отсидимся в Екатеринодаре с месяц. Почистимся и на расправу. Ха-ха, теперь мы не дураки, душка моя. Кровью купили право распоряжаться Российской империей. Мы им порядочек устроим, сволочи. Он, гляди, валяется, он указал на гребень канавы, где неестественно растопырившись, лежал человек в бараньем кожухе. Это непременно какой-нибудь ихний Дантон. Телегу перегнал неуклюжий плетеный тарантас. В нем, залепленный грязью, в чепанах с отброшенными на спину воротниками и в мокрых меховых шапках сидели двое. Тучный огромный человек с темным оплывшим лицом и другой с длинным мундштуком в углу проваленного рта, с запущенной седоватой бородой и мешочками под глазами. «Спаситель Отечества!» — покивал на них Теплов. «За неимением лучшего терпим, пригодятся». «Это, кажется, Гучков толстый». «Ну да, и будет в свое время расстрелян. Можешь быть покоен». «А тот с мундштуком Борис Суворин». Тоже, брат, рыльц-то в пушку, как будто он монархии хочет, не вполне монархии, виляет, но способный журналист. Его не расстреляем. Телега въехала в станицу. Хаты и дома за палисадниками казались опустевшими. Дымилось пожарище. Валялось несколько трупов, до половины вбитых в грязь. Кое-где слышались отдельные выстрелы. Это приканчивали иногородних, вытащенных из погребов и сеновалов. На площади в беспорядке стоял обоз. Кричали с вазов раненые. Между телег бродили одуревшие, измученные сестры в грязных солдатских шинелях. Откуда-то со двора слышался животный крик и удары нагаек. Скакали верхоконные. У забора кучка юнкеров пила молоко из жестяного ведра. Все ярче, все горячее светило солнце из голубой ветреной бездны. Между деревом и телеграфным столбом на перекинутой жерди покачивались на ветру, свернув шеи, опустив носки разутых ног, семь длинных трупов. Коммунисты из ревкома и трибунала. Наступил последний день Корниловского похода. Конные разведчики, заслоняясь от солнца, увидели в утреннем мареве за мутной рекой Кубанью золотые купола Екатеринодара. Задачей передовой конной части было отбить у красных единственный в тех местах паром на переправе через Кубань, близ станицы Елизаветинской. Это была новая хитрость Корнилова. Его могли ждать с юга от Новодмитровской, с юго-запада, по железной дороге Новороссийск, Екатеринодар. Но предположить, что для штурма города он выберет крайне опасный обход в сторону, на запад от города, и переправу без мостов на одном пароме всей армии через стремительные воды Кубани, отрезая тем себе всякую возможность отступления, такого тактического хода штаб командующего Красными силами Автономова предположить не мог. Но именно этот наименее охраняемый путь, дающий 2-3 дня передышки от боев и выводящий армию прямо в сады и огороды Екатеринодара, и выбрал хитрый, как старые леса, Корнилов. Недостаток в огневом снаряжении был пополнен при занятии железнодорожной станции Афипской, где добровольцы взорвали пути, чтобы обезопасить себя от огня броневых поездов. Все же пулеметы с одного из красных поездов доставали до фланга наступающих, которые шли по сплошной талой воде. Когда полоса пуль, поднимая фонтанчики воды, добегала до них, они падали в воду, уходили с головой, как утки. Высунувшись, перебегали. Гарнизон Афипской защищался отчаянно. Но красные были обречены, потому что они только защищались, а противник их наступал. Медленно, змейками цепей, части добровольческой армии окружали и обходили Афипскую. Солнце заливало синюю равнину с торчащими из воды деревьями, стогами, крышами хуторов, с пролетающими по заливным озерам тенями весенних облаков. Корнилов в коротком полушубке с мягкими генеральскими погонами, с биноклем и картой двигался на коне впереди своего штаба по этому зеркальному мареву. Он отдавал приказания ординарцам, и они в вихре брызг мчались на лошаденках. Одно время он попал под обстрел, и рядом с ним легко ранило генерала Романовского. Когда станция была обойдена с запада и начался общий штурм, Корнилов ударил коня плетью и рысью поехал прямо в Афипскую. Он не сомневался в победе. Там, между путями, вереницами вагонных составов, железнодорожными зданиями, пакгаузами и казармами, ворвавшиеся части истребляли красных. Это была последняя и самая кровавая победа добровольческой армии.